7. Пробуждение. Солнечный луч брызнул в расщелину растянутых в небе парусин. Я открыл глаза и увидел дюймах в 20 над собой улыбающуюся физиономию капитана. «Господин Агюст!» Кэп подался вперед и склонился надо мной, подобно знаку вопроса, изъеденному морскими течениями. «Как почивали?» «Спасибо, хорошо», — ответил я, немало удивленный его вниманием. «Завтрак готов!» — гаркнул один из матросов, подбегая с подносом, полным разнообразной морской всячины. У подноса были загнуты края, чтобы при качке горшочки с кушаньями не падали за борт. «Спасибо», — еще раз ответил я, стараясь скрыть удивление перед весьма странным вниманием к моей персоне. Пока я завтракал, матрос мерно покачивался надо мной в такт наклоном яхты. При этом, независимо от положения тела, он держал поднос строго горизонтально. Окончив завтрак и отпустив матроса, я огляделся. Первое, что мне показалось странным, это отсутствие старика. Я несколько раз внимательно обшарил глазами палубу, но хозяина яхты действительно нигде не было. Вокруг меня деловито совершалась обыкновенная морская работа. Я подошел к капитану. «А где старик?» «Какой старик, господин Агюст?» — переспросил Кэп. Я хотел продолжить дознание, но тут в моей голове мелькнула странная мысль. Что, если роль старика в этом спектакле на водах перешла ко мне? На его самого нет и быть не может, потому что теперь есть я. Невероятно! Но как иначе объяснить изменившееся поведение команды и исчезновение самого хозяина яхты? Я припомнил жуткий момент его пространственного раздвоения. Выходит, ночью случилась какая-то невероятная метаморфоза. И началась она накануне вечером, еще при мне. Я вспомнил, как странно смотрел на меня старик. Он прощался! Я бродил по палубе и внимательно всматривался в лица матросов. И каждый из них склонял голову в знак послушания моей еще не высказанной воли. Нагулявшись, я перешел в капитанскую рубку и присел на тот самый стул, на котором еще вчера сидел старик. В голове отчаянно пульсировала кровь. Необходимо было сосредоточиться, обдумать свое новое положение и тактику общения с командой. Переубеждать их нет никакого смысла. Единственное, их отношение ко мне могло изменить присутствие старика, но его нет. Я еще раз вспомнил прошлый вечер. Старик, говоря «уходи», глазами умолял меня остаться, словно просил. «Стой, я еще не нагляделся на тебя. Побудь рядом». Когда же я выполнил его команду и вышел вон, он не остановил меня. Подошел капитан с докладом. «Господин Агюст, фарватер, предложенный вами вчера, слишком сложен даже для такого маневренного судна, как наше. Мы правим на шельф, где мелководные каменистые пороги могут повредить корпус и создать нам определенные трудности. Прикажете не менять курс?» «Зачем он это сделал?» — подумал я, понимая, что решение о порожистом фарватере было принято стариком сознательно. Этой ночью закончилось его время. Он передал мне право на продолжение жизни и решил, не откладывая, проверить, готов ли я заменить его. Так что ли? Ну, хитрец. Я почувствовал азарт преодоления. «Нет, Кэп, мы меняем курс на обратный. Возвращаемся в порт», — объявил я как можно более твердым голосом. Предупредив командирским тоном вопрос и, не дай бог, возражения, я указал Кэпу на штурвал, рыжему верзили на румпель и хотел уже выйти из капитанской рубки. Но один из матросов, кажется, Филипп, неожиданно вырос на моем пути. Он держал перекинутую через локоть идеально выглаженную одежду. «Господин Агюст, вчера вы просили подготовить вам новую одежду», — Кэп склонил голову в вежливой улыбке. «Она готова». С этими словами он принял у матроса и переложил на свою согнутую руку милый старомодный костюмчик с большими узорчатыми пуговицами и жестким накрахмаленным воротничком. «Пройдемте в вашу каюту, я помогу вам переодеться». Честно говоря, я не видел необходимости в каком-либо переодевании, но, с другой стороны, по правилам игры, невольным участником которой я стал, у меня не было другого выхода. Начинался прилив. Движение воды увеличило без того предельную скорость хода, и через 3,5 часа перед нами забрезжил тонкий горизонтальный силуэт берега. Еще через час мы вошли в гавань Сан-Педро и причалили к пирсу набережной. Как только швартовый канат был наброшен на оголовок кнехта, я поспешил на берег.